Всем привет! Сегодня у нас тема, которая, наверное, так или иначе всех касается. Вот эта вечная борьба с какими-то жизненными проблемами, неурядицами. Да уж, знакомо. Но посмотрим мы на это все под таким, знаете, довольно неожиданным углом. Будем опираться на разные размышления, которые как-то объединены идеей, условно говоря, 84-й проблемы. И радости. Важно радости, которая лежит где-то за пределами привычных нам решений. Именно. Звучит, по меньшей мере, интригующе, да? Весьма. Что у нас есть? Фрагменты текстов, размышления отца Александра Шмемана. Есть буддийская притча интересная, отсылки к Спинозе, к Франциску Ассизскому. Такой довольно пестрый набор. Да, источники разноплановые. И вот наша задача сегодня попробовать разобраться в этой, скажем прямо, контринтуитивной мысли. А что, если вот эта самая наша одержимость решить все проблемы, вот прям все до одной, и есть главная проблема, та самая 84-я? И что за радость такая предлагается взамен? Не просто же забить на все? Вот-вот. Неужели просто отмахнуться? Давайте посмотрим, что там в источниках. Давайте. Начать, наверное, стоит с такого наблюдения. Оно там встречается. Люди ведь постоянно ищут решения. В отношениях что-то не так, ищем решение. На работе затык, ищем. Здоровье, близкие, все время поиск какого-то выхода, совета, методики. И вот вспоминают Александра Шмемана, он же в дневниках писал, как к нему люди шли просто нескончаемым потоком. И шли именно за этим, за советом, за решением их конкретной вот этой вот больной проблемы. Совершенно верно. И Шмеман, судя по этим текстам, он ощущал в этом какой-то глубокий, почти трагический парадокс. В чем он? Он размышлял, что мог бы, наверное, предложить этим людям что-то совсем другое, не очередной рецепт, а вот то, что он называл такой слабой, колеблющейся, но несомненной радостью. Угу. Но он тут же с горечью добавлял, хотят ли? И сам же отвечал себе, не хотят. Как будто людям нужны были вот эти бесконечные разговоры о проблемах, вот это, как он довольно резко выразился, болтовня о том, как их разрешать. Знаешь, это ведь и правда часто заметно. Какая-то цикличность. Вот человек решает проблему. Развод болезненный пережил. Вроде все, выдохнул, нашел кого-то нового. А потом бац, и через какое-то время очень похожая история. Снова те же грабли, так сказать. Или с работой. Ушел от стресса, нашел другую. А там свой стресс. Может, другой, но не легче. Бег по кругу какой-то. Вот-вот. И это наблюдение, оно и подводит к главному вопросу, который ставят авторы этих размышлений. А что, если вот эта наша базовая установка, что все проблемы, они должны быть решены и, главное, могут быть решены окончательно? Что, если она ошибочна? То есть, может, какой-то набор трудностей – это просто норма? Да. Что если какое-то количество вот этих жизненных сложностей, назовем их условно 83 проблемы, это просто константа, часть человеческого бытия. И тогда вот эта гонка за их полным искоренением – это и есть ловушка. Та самая 84-я проблема, которая, собственно, и мешает жить. Эта идея, она очень якобы показана в буддийской притче. Ее приводят в источниках. История такая. К Будде приходит человек, совершенно раздавленный своей проблемой. Умоляет помочь. Да. Классика. И что Будда? А Будда слушает внимательно и спокойно так говорит. «Я не могу тебе помочь». Ну как? Неожиданно. Человек, конечно, в шоке. Думает, может, проблема не та, недостаточно серьезная. И начинает рассказывать про другую свою беду еще хуже. А ответ? А ответ тот же. И с этим я не могу тебе помочь. Представляешь состояние человека? Он же в отчаянии, в возмущении. Как так? Ты же просветленный, ты же должен избавлять от страданий. Логично, с его точки зрения. А Будда ему терпеливо объясняет. Пойми, говорит, в жизни каждого человека всегда есть, примерно 83 проблемы. Это вот природа нашего существования, природа сансары, этого колеса страданий. Одна уходит, другая приходит. Неизбежно. То есть от самого факта наличия проблем он избавить не может. Это как закон природы. Именно. От этого, говорит, я избавить не могу. Посетитель совсем растерян. Но если ты не можешь избавить меня от проблем, то чем ты вообще можешь помочь? И вот тут, видимо, самое главное. Да. Ключевой момент. Будда отвечает: «Я могу помочь тебе с твоей 84-й проблемой. Я могу помочь тебе избавиться от своего страстного желания избавиться от всех 83 проблем». Ух, сильно. Очень сильный образ, и авторы тут же проводят параллель, да, с нашей современной культурой. Точно. Особенно с индустрией самопомощи, вот этой всей популярной психологии, коучинга. Часто ведь в основе лежит вера, что можно достичь какого-то идеального состояния. Да, нам предлагают техники, практики, проработки. Обещают, что вот-вот, еще чуть-чуть, и все наладится. Навсегда. А опыт-то показывает, ну, у многих во всяком случае, что цикл «решил одно, появилось другое», он как-то не кончается. А вот эта 84-я проблема, жажда идеальной жизни без сучка, без задоринки, она остается и может мучить даже сильнее, чем сами эти 83 рядовые проблемы. Интересно, как это перекликается со Шмеманом, но уже в другом контексте. Вспоминают его критику психологизации религии. О, да, он был очень резок в этом. Он видел опасность в том, что христианство, которое, по его убеждению, должно нести миру прежде всего радость, свободу, а оно вместо этого скатывается к чему? К морализаторству, запугиванию грехом, копанию в вине, вот этому бесконечному разбору полетов. Именно. Он считал это чуть ли не подменой сути веры. Но важно, что эта критика, как отмечают в материалах, она шире религии. Современный человек, неважно, религиозен он или нет, он часто погружен вот в эту ли бесконечную рефлексию. Постоянный самоанализ, поиск корней проблем в прошлом, в детстве, выстраивание стратегий. Да-да. Вот это и есть та самая болтовня о решении проблем, которая, по мысли авторов, незаметно вытесняет из жизни что-то другое. Что-то, возможно, более важное. И вот главный вопрос. А что это другое? Что взамен этой борьбы с 83 проблемами? Шмеман говорит «радость». Но, согласись, звучит... Ну, немного странно, что ли. Пришел человек с болью, а ему «радуйся». Похоже на отговорку, да. Поэтому там и уточняют, речь не о той радости, которая как облегчение после решения проблемы. Не просто хорошее настроение. А о чем тогда? О чем-то более фундаментальном. О состоянии, которое описывается как первичное. Которое не зависит напрямую от обстоятельств, от наличия или отсутствия трудностей. И тут приводят совершенно поразительную мысль Спиноза. Она просто переворачивает привычную логику. Давай, процитирую, это интересно. «Не потому мы наслаждаемся счастьем, что обуздали свои страсти, а наоборот, наслаждение счастьем делает нас способными обуздать их». Ого. То есть не «сначала решу проблемы, потом буду счастлив»? А ровно наоборот. Сначала счастье, радость, ну или блаженство, как у Спинозы, и уже вот это состояние, эта внутренняя полнота, она и дает силы, мудрость, способность справляться с проблемами, со страстями. Не результат, а предпосылка. Поразительно. Это и есть ключевой сдвиг парадигмы, который предлагают источники. Счастье не награда за победу, а, ну, если не оружие, то пространство, из которого действовать легче, осмысленнее. Чтобы это как-то сделать более ощутимым, что ли, приводит историю про Франциска Ассизского, про совершенную радость. Да, знаменитая история. Он идет с братом Львом и объясняет ему, в чем же она, эта совершенная радость. И говорит, что это вовсе не чудеса творить, не больных исцелять, не толпы обращать. И даже не знать все на свете. Именно. Брат Лев удивляется, а в чем же тогда? И Франциск рисует картину. Какую? Представь, говорит, пришли мы к монастырю. Ночь. Холод, зима, мы мокрые, грязные, голодные, стучимся. Угу. А привратник кричит: «Кто такие? Проваливайте, бродяги!» Мы стоим под ветром, снегом, умоляем впустить, а он выходит с палкой, ругает нас, бьет, гонит прочь. Жуткая картина. И вот, заключает Франциск, если мы в этот момент все это, холод, голод, ругань, побои, перенесем с терпением, без ропота, с любовью к этому брату и к Богу, и даже с радостью, вот это и будет совершенная радость. Ничего себе. То есть радость не после проблемы? Их же не пустили? Конечно. И не вместо проблемы. А внутри? Прямо посреди нерешенной ситуации. Параллельно с болью. Получается, что так. Возможно, даже там. Логичный вопрос. Откуда ей взяться? Такой радости. Почти сверхъестественной. Источники предлагают разные ракурсы. Для Шмемана, как для человека верующего, ответ был понятен. Это от ощущения Божьего присутствия. Он так и писал. нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться. Для него это было почти аксиома. А есть объяснение для тех, кто мыслит иначе, вне религии? Да, есть. Упоминают философа Алена Бадью, он, разбирая мысль другого философа, Жиля Делёза, говорит о таком особом состоянии мысли. Когда ум как бы интуитивно прорывается сквозь вот эту скорлупу личного «я» с его проблемами, тревогами. И прикасается к чему-то большему. Да. К бытию как таковому, к единству мира. Бадью называет это умственным блаженством. Звучит очень философски. Ну да. Но суть, как это трактуют в наших материалах, и у Шмимана, и у Бадью Делёза одна. Это возможность подняться над уровнем обыденных проблем. Не обязательно их решить сразу. Не обязательно. Это скорее смена перспективы. Взгляд с другой точки, который позволяет увидеть и проблему, и себя в ней иначе. Там используется метафора разрубания Гордиева узла. Вместо того, чтобы мучительно распутывать, разрубить. Именно. И вот этим мечом, как предполагается, и служит сама эта радость, это измененное состояние. Есть примеры, как это может выглядеть, может, в литературе. Да, есть отличный пример. Финал романа Ромена Ролана «Кола Бриньон». Помнишь? Смутно. Напомни. Главный герой — Кола, резчик по дереву, уже пожилой, и вот он теряет все. Враги сожгли дом, сбережения пропали. А самое страшное — его враг, хозяин замка, из мести испортил, изуродовал все его деревянные скульптуры. Дело всей жизни. Кошмар. Полное разорение и крах. Да. Кола раздавлен. Лежит на земле среди обломков, проклинает все. Ну, понятное состояние, а дальше? А дальше — неожиданный поворот. Ролан пишет, что сквозь вот это горе Колу вдруг пронзает мысли об абсурдности всего. И его страдавней, и этих фигурок, его самого, старого дурака, который рыдает над деревяшками. Мысль об абсурдности. Да. И эта мысль, она как ракета проносится, и он вдруг начинает хохотать, забыв про гнев, про боль. Смеется над собой, над врагом, над судьбой. То есть проблема-то на месте, дом сгорел, работы испорчены. Никуда не делись. Но что-то изменилось в нем. Он смог подняться над ситуацией, увидеть ее с какой-то другой, освобождающей высоты. И вот этот смех — это и есть проявление той самой радости, которая сильнее обстоятельств. Очень показательно, но тут важно оговориться, да? И в источниках это есть. Это же не призыв к бездействию. Типа, сиди и радуйся, пока крыша течет. Абсолютно нет. Конечно, нужно чинить крышу, искать работу, лечиться, делать все, что в наших силах для решения конкретных задач. Это подчеркивается. Тогда в чем разница? А разница, как указывают авторы, не в том, что мы делаем, а в том, из какого состояния мы действуем. Человек, поглощенный проблемой, одержимый ею, помнишь, 84-я проблема, он действует из тревоги, страха, напряжения. И это мешает, затуманивает разум. Конечно. Сужает взгляд, мешает найти хорошее решение. А вот та радость, о которой речь, радость как свобода от одержимости, как покой, принятие, она, наоборот, дает ясность ума, гибкость, творческий подход. И из такого состояния проблемы решаются лучше. Как ни парадоксально, да. Утверждается, что лучше, легче, будь то бытовые заморочки или серьезные вызовы, точка отсчета смещается. Ты действуешь не чтобы достичь покоя, а действуешь из покоя, который уже есть. Который первичен. Так, давай попробуем собрать все вместе. Основная мысль, которая вот так красной нитью проходит через все эти материалы. Давай. 83 проблемы, большие, малые, всякие, они, похоже, всегда будут. Это как бы данность. Угу. Часть пакета «Человеческая жизнь». Но настоящая проблема, та самая 84-я, от которой стоит избавляться, это наша собственная одержимость идеей, что можно и нужно искоренить все проблемы. Вот это страстное желание стерильной, идеальной жизни. Точно. И вместо очередной волшебной таблетки, методики для решения этих 83 проблем, нам предлагают посмотреть в другую сторону, изменить само отношение. Культивировать внутри вот это состояние, ну, назовем его радостью, покоем, свободой. Которая не зависит напрямую от того, решены ли все задачи. Которая может быть вместе с трудностями, как бы освещая их изнутри. И, наверное, самый такой парадоксальный и обнадеживающий вывод. Эта радость, она не приз в конце пути, не вишенка на торте идеальной жизни. Она сам путь, или топливо для этого пути. Да. Топливо, которое позволяет идти осмысленно и не сгорая. И самое удивительное, она доступна уже сейчас. Прямо здесь. До того, как все проблемы решены. Угу. Не нужно ждать идеальных условий. Получается так. И тогда в завершение наша традиционная мысль для размышления, которая вытекает из всего, что мы обсудили. А что, если и правда попробовать сместить фокус? Перестать искать покой и радость только в результатах. В решенных проблемах, достигнутых целях, в идеальном состоянии. Да? Где еще? В каком ином измерении нашего опыта? Нашей повседневности может быть этот источник. Источник радости, который не зависит от внешних обстоятельств и от количества галочек в списке дел.